Глава 23. Хлоя. Я неторопливо брожу по длинному балкону, расположенному вдоль западной стены, куда выходят двери из многих помещений, находящихся в этой части дворца, который поддерживается рядом изящных колонн и выходит на красивый, хорошо ухоженный сад с фонтанами и беседками, утопающими в тени деревьев. Углубившись в свои мысли, неторопливо прохожу вдоль балюстрады и иногда поглядываю на необыкновенной красоты закат. Вокруг никого. Как будто все замерло. Умиротворяющая тишина в последних лучах заходящего солнца ласкает душу. А пение райских птиц и легкое, едва уловимое шуршание листьев услаждает слух. Пребывая в состоянии близкому к блаженству, вдруг мой взгляд улавливает совсем недалеко одинокую фигуру, стоящую возле балюстрады и смотрящую вдаль. Я тут же замираю от неожиданности. Кровь бьет в мозг, пульсируют виски, учащенно стучит сердце. Я узнала бы эту фигуру из миллионов, даже стоя спиной к нему, потому что мое тело чувствует его каждой клеточкой, каждой частицей. Реагирует и отзывается на него, как кобра на флейту факира. Случилось то, чего я боялась больше всего. Я влюбилась. Влюбилась без памяти. Это ни в коем случае не должно было случиться. У нас нет ни настоящего, ни тем более будущего. Очень скоро мне придется уйти. Уйти навсегда. И мы никогда уже не увидимся. С нашей первой встречи я чувствовала, что он особенный. Не такой, как все мужчины, с которыми мне доводилось общаться. Знала, что надо держаться подальше от него. Но неведомые силы все равно сталкивали нас друг с другом снова и снова. И сердце не устояло. Откликнулось и впустило его в себя. Это моя первая, настоящая, сильная любовь. И поэтому я еще не успела выработать иммунитет от сердечных ран и совсем не знаю, что мне с этим делать и как дальше жить. Несколько секунд я стою как завороженная, не в силах отвести взгляда, и борясь с желанием броситься к нему в объятия и кричать до хрипоты, до потери голоса: «Не отпускай меня, любимый!» Но мне сейчас нельзя расслабляться и терять разум от любовных страстей. Не время. Есть дела поважнее моего разбитого сердца. Я с трудом, но сумела взять себя в руки и, быстро оглядевшись вокруг, стараясь не делать лишних движений, чтобы не привлекать внимание к себе, тенью проскальзываю в одну из ближайших дверей, в полной уверенности, что он не заметил меня. Заскочив в комнату, я пытаюсь успокоить свое разволновавшееся сердце, заодно прислушиваясь, нет ли за мной никаких шагов, чтобы быть уверенной в том, что никто не пошел за мной следом. Убедившись, что никого нет, я только собираюсь выйти из комнаты через другую дверь, ведущую во внутренний двор подальше от Хамдана, чтобы уже наверняка с ним не встретиться, как слышу скрип двери и еле слышный голос. Я не знаю, чья это комната, и не хотела бы, чтобы кто-нибудь видел меня в ней. И потому, как стояла возле шторы, так и застыла, слегка подвинувшись к стене, прямо в складке тяжелой ткани. Солнце уже село, в комнате достаточно темно, и нет никакого риска, что меня может кто-нибудь заметить. «Не волнуйтесь, мой господин, в это время здесь никого не бывает». Незнакомый женский голос. Возможно, намечается встреча двух влюбленных. «Лучше бы я вовремя вышла, чтобы не стать невольным свидетелем свидания влюбленных», — заговорил сразу мой внутренний голос. «Подожди». Мужской голос, я его уже слышала раньше. Слышу, как он закряхтел. «Никого, можешь говорить». Сказал он через несколько минут, вероятно, осматривался в комнате. «Да, мой господин». «Но смотри, за пересказ старых сплетен я платить не буду. Расскажи мне свежие новости». Прервал мужчина женщину на полуслове. «Интересно, что это значит? Надо послушать, может, услышу что-нибудь важное?» «Церемония бракосочетания между принцессой Амаль и главным визирем назначена на послезавтра. Принцесса совсем скисла, плачет целыми днями. Я слышала, господин, что она ждет приезда военного министра, господина Махди, до своей свадьбы». «Что еще?» «Служанка принцессы Амали, жена кузнеца, Хариба с золотыми волосами. Странная она». «Почему? Что с ней не так?» «Ведет себя как-то странно. Говорит непонятно. Поселилась в покоях принцессы. Она то уходит, то приходит. Неизвестно, где ночует. Но совсем перестала навещать своего мужа, представляете? Чем она занимается? В том-то и дело, что непонятно чем. Они очень близки с принцессой, часто уединяются и шушукаются. А если кто-то подходит, то сразу замолкают. Это-то и странно. Да. Проследи за ней, чем она занимается, с кем общается, куда ходит. Завтра же расскажешь мне. Да, господин. Что-то еще? Дальше она рассказывает всякие сплетни, услышанные ею от служанок и слуг, обо всем, что происходит во дворце. Но ничего интересного, что бы могло заинтересовать меня. «На, возьми, это тебе хватит», — говорит мужчина после того, как женщина закончила говорить. «И не забудь, завтра расскажешь мне все про эту Харибу». «Да, господин», — довольным голосом получив на руки деньги. «Не спеши, выйдешь после меня». Я слышу, как он кряхтит и приближается ко мне. Присмотревшись в щель между шторой и стеной, я отчетливо вижу, что мужчина в возрасте, ходит с палкой и прихрамывает. Догадка, осенившая меня, заставила похолодеть. Но это надо еще проверить, чтобы не ошибиться. Следом, через несколько минут, вышла и женщина. Ее я точно узнала. Это служанка Амали, которая убирается в ее комнатах. Значит, вот она как убирается. Следит за всеми и продает информацию. А теперь она и за мной, значит, будет следить. Ну, хорошо. Этот мужчина не просто так собирает информацию и платит за нее. Судя по тому, что я услышала, его интересует исключительно все, что касается королевской семьи. Значит, ему нужны эти сведения, и он собирается их использовать в своих тайных делах. Надо проследить за ним и узнать, что он собирается делать. И есть ли у него сообщники. Мне нужна помощь. Одной мне точно не справиться. Но кто мне может помочь? Думаю, что я могу положиться на Шадию. А еще надо встретиться с Басымом и поговорить. Он уже доказал, что ему можно доверять. Значит, можно рассчитывать и на него. Размышляя и направляясь к противоположной двери от той, откуда вышли эти двое, чтобы уж наверняка не встретиться с ними, сегодня же поговорю с Шадией, а завтра с утра отправлюсь в кузницу к Басыму. Толкнув в тяжелую дверь, я только ступила на балкон, как мгновенно чьи-то сильные руки грубо обхватили меня за плечи и, крепко прижав лицом к груди, что я даже не успела и вскрикнуть, внесли опять в комнату. В панике пытаюсь вырваться, но не могу не то что пошевелиться, но даже вдохнуть глоток воздуха. И вдруг слышу хриплый шепот, который в ту же секунду переворачивает все во мне. «Моя неуловимая Хариба, наконец-то я тебя поймал». И коснулся губами мочки уха. Кровь ударила в лицо. В ту же секунду я загорелась изнутри, как факел. «Хамдан!» — простонала я его имя. Опять он застал меня врасплох. Не успеваю ничего подумать, как он ослабляет свою хватку, и теперь его крепкие руки, упругие властные губы, горячее обжигающее дыхание повсюду на моем теле, везде, обхватывают каждый его миллиметр — целуют, кусают, сжимают, ласкают. Это какое-то безумие. Взрыв мозга. Он уже во всем. В мозгу, в крови, в легких, в сердце. Я совсем не успеваю за его руками, губами, пальцами, которыми он играет на моем теле, как музыкант на инструменте. Каждым прикосновением которых, каждым нажатием вызывает во мне приступы неконтролируемой страсти. То он, рыча, как лев, кусает мои изнывающие от жажды губы, секунду спустя третирует мою грудь, кусая и целуя набухшие соски сквозь тонкий шелк платья, а спустя секунды на моей спине между лопаток его губы рисуют узоры страсти. Все тело как один клубок оголенных, возбужденных нервных окончаний. Нас охватывает дикое желание слиться в безумном порыве страсти здесь и сейчас. Но, вероятно, потому человек и есть существо разумное, что он существенно отличается от любого представителя дикой природы. Мой затуманенный, выпавший из реальности мозг вдруг дает о себе знать. Из последних сил заставляю себя оторваться от него, уверенно накрываю губы Хамдана своей ладонью и крепко удерживаю на расстоянии, упираясь другой рукой ему в грудь. Он еще не до конца осознал, что происходит. Для него это игра. Легко хватает обе мои руки за запястье и, мгновенно поднося к своему лицу, жадно целует пальцы. Но я не собираюсь отступать. «Хамдан, остановись! Не надо!» Говорю я твердо, насколько мне позволяет мой дрожащий от возбуждения голос. Упершись локтями в его грудь и пытаюсь восстановить дыхание. «Девочка моя, ты сводишь меня с ума». Тяжело дыша, прохрипел он негромко и легко обвил меня руками вместе с моими локтями и доводами разума. В сумерках на смуглом, мужественном лице едва заметно блестят капельки пота. Хищно сверкая глазами, пристально смотрит в лицо, нежно трется щекой об мою щеку и спустя несколько секунд сладко шепчет. «Моя непокорная Хариба, я так скучал по тебе. Хватит уже, набегалась. Пойдем домой». Мягко обволакивает, как будто кутает в теплое одеяло. На душе так хорошо и легко. Спину раз за разом накрывают теплые волны спокойствия. Как же хочется закрыть глаза, расслабиться, забыться и навсегда остаться в уютном кольце этих сильных и надежных рук. Но не все так просто. «Нет, Хамдан, это твой дом, и мне там нечего делать. Я не в силах скрыть свою горечь». «Это ты сейчас о чем? Ничего не понимаю». С удивлением, все еще не осознавая, что я не шучу. «О твоей свадьбе с принцессой Амаль». Мы все еще тяжело дыша смотрим друг на друга. «Хлоя, девочка моя, при чем здесь эта свадьба? Ты все равно будешь для меня самой любимой». «Хамдан, ты совсем ничего не понимаешь или только прикидываешься?» «Объясни мне, наконец, что я должен понимать, Хлоя?» «Ты женишься, понимаешь? У тебя будет жена. Законная жена. Это она будет хозяйкой в твоем доме и матерью твоих детей. Теперь понимаешь?» Я пытаюсь разжать его руки, обвитые вокруг меня. «К чему эти сложности? Я должен жениться на принцессе, и я на ней женюсь. Я мужчина, и от своего слова не откажусь. Здесь нет вариантов». «Конечно. Глупо было бы. Кто же откажется от трона?» «Что? Хлоя, посмотри на меня». Опустив глаза, я пытаюсь высвободиться, но он, обхватив мое лицо, задирает его, заставляя поднять глаза. «Ты действительно думаешь, что я поэтому женюсь на Амале? Хлоя!» Он грубо тряхнул меня. «Ну же, говори». «А что еще я должна думать, Хамдан? Что? А почему тогда ты женишься?» «Так надо. Это не обсуждается». «Разве я против? Женись! Будь счастлив! А чего же ты хочешь от меня?» «А счастлив я буду только с тобой. Мы обязательно поженимся, когда ты захочешь. Ты станешь моей любимой женой. У нас с тобой будет дружная семья и много детей, которых родишь мне ты. Ты, слышишь?» Глазами проникает прямо в душу и ласкает ее, а большим пальцем нежно проводит по бровям, по щекам, по губам. «Нет, Хамдан, это исключено. Никогда мы не поженимся. Я однажды говорила тебе, что не буду делить любимого мужчину ни с кем. Либо только мой, либо не мой. Других вариантов нет». «Хлоя, послушай меня. В жизни есть вещи, которые не зависят от нас, над которыми мы не властны. Но мы же взрослые люди, и в наших руках сделать все, чтобы обойти их с минимальными потерями и не позволить им влиять на наши судьбы». «Ты опять меня не слышишь. Я не хочу мириться с тем, что между нами всегда будет незримо присутствовать другая женщина и делить тебя с ней». «Речь идет о нашем с тобой будущем. Пожалуйста, подумай об этом, как зрелая, разумная женщина, а не истеричный подросток». «Разумная женщина, говоришь? Амаль, моя подруга. Так вот, у меня в стране зрелые, разумные женщины у своих подруг. Мужей не уводят, и я не буду». «Послушай меня, Хлоя, мы не у вас в стране. Мы у нас в Шаддаде. Таков наш образ жизни и традиции. Наши предки так жили, и мы так живем. Это либо можно принять, либо нет. Но не надо пытаться переделать нас». «Поэтому я никогда и не заикалась о твоем гареме, о котором ходят легенды. Я не знаю, кто эти женщины, сколько их, твое отношение к ним. И не хочу знать. Это другое». «Тебя смущает только Амаль?» «Меня смущает не Амаль, а то, что я знаю ее и живо представляю вас вместе. Прости, я не могу это принять. Не могу!» «Милая, зачем ты все усложняешь? Ты же видишь, что мы просто созданы друг для друга. Подумай об этом и не иди на поводу у своих эмоций». «Хамдан, пожалуйста, не мучай меня. Мне и так больно. Представить, что мой любимый мужчина ложится в постель с другой женщиной, целует ее, занимается с ней сексом. Я не восточная женщина. Мне легче умереть, чем принять это». «Не надо спешить. Давай мы сейчас с тобой пойдем домой. Успокоимся, поговорим. Ты подумаешь хорошенько. У нас с тобой вся ночь впереди. А утром скажешь свое решение». «Никуда я с тобой не пойду. Я уже все решила. И ничего менять не буду». «Не принимай поспешных решений». «Не удерживай меня, Хамдан! Пожалуйста, отпусти меня! Я хочу уйти!» «Хлоя!» «Нет!» Проходит несколько долгих минут, он с какой-то отрешенностью смотрит мне в глаза, пытаясь в них что-то найти. Понять, неподвластное его пониманию. Ему сложно принять мой отказ. Победитель по жизни, он не привык отступать или проигрывать. Но наши отношения — это не поле битвы и не стол для политических интриг. Наши чувства уже сошлись и успели переплестись друг с другом. Их невозможно разорвать без крови, без боли, без потерь. И потому сложно сказать, кто из нас двоих победитель. Но знаю точно, что не я. Думаю, что здесь не может быть победителей. Однозначно, мы оба проигравшие. Жертвы обстоятельств, которые встали между нами непреодолимым препятствием и разбросали нас по разные стороны. «Хочешь идти? Иди», — спокойно произносит он и, наконец, разжимает свои руки. Такие любимые, родные. Стою перед ним в растерянности, еще не до конца осознав, что только что разрубило все нити, соединяющие нас. Назад дороги нет. Стараюсь внушить себе, что это единственно правильное решение. Чувствую, как тепло его рук покидает меня, а холод стремительно окутывает и проникает внутрь. Интуитивно обхватываю себя руками, пытаясь согреться, но это не помогает, потому что не тело, а моя душа превращается в лед. Это не укрывается от его пристального взгляда, но на лице не дрогнул и мускул, и, наконец, я с горечью осознаю, что уже никто и ничто не согреет мою заледенелую душу. «Тебя проводят до покоев принцессы». Чужие, бездушные нотки в голосе режут слух и возвращают в реальность. С болью в сердце смотрю в его любимое лицо, пытаясь найти в нем хоть каплю тепла. Но передо мной уже не пылкий и страстный мужчина, готовый перевернуть мир, а знаменитый главный визирь Шаддата Асад Аль-Шарк. «Благодарю, мой господин», — с трудом выговариваю я, стараясь из последних сил скрыть свою боль. «С вашего позволения, хочу побыть одна». И, обойдя его, делаю эти несколько шагов до двери. Спина горит под его взглядом, но больше никто и ничто не удерживает меня, потому что он уже отделил меня от себя. Связь разорвана. И в гробовой тишине, в состоянии полной прострации, я ухожу прочь. Блуждая по полутемным коридорам дворца, даже не пытаюсь остановить слезы. Они душат меня, текут ручьями, выворачивают душу наизнанку. Хочется кричать, рыдать, выть. Почему? Почему это случилось со мной? Всего через день знаменитый Асад Аль-Шарк наденет свое родовое кольцо на палец другой женщине, и я навсегда его потеряю. Всего через день Хамдан с Амаль соединят свои судьбы, проведут вместе брачную ночь, полную любви и страсти. А к утру, вполне возможно, уже полюбят друг друга. Они будут жить, любить, рожать детей, наслаждаться жизнью. А я вернусь в свой 21 век и буду тосковать и умирать от ревности. Почему? Почему? Я с силой зажимаю рот, чтобы заглушить вопль отчаяния, и стойко продолжаю брести, мечтая лишь о том, чтобы оказаться на необитаемом острове, только чтобы никого не видеть, не слышать и ни с кем не говорить. Вдруг страшная догадка, осенившая меня, заставляет вскрикнуть и остановиться. Всего через день Если я не буду расторопной, то, как говорила Амаль, Хамдан будет лежать с ножом в спине и истекать кровью. Боже, как я могла забыть? Мой Хамдан, мой любимый Хамдан будет безжалостно убит ножом в спину, потому что лицом к лицу никто не посмеет, и мало кто сумеет его одолеть. Пока я тут размазываю сопли и страдаю, жалея себя, со дня на день произойдет страшная трагедия, в которой почти все, которых я знаю, погибнут. А значит, следом и я. Вот о чем надо думать. А я о чем думаю? Я прекратила свое бесцельное блуждание по дворцу, облокотилась об стену и стала восстанавливать в памяти все, что мне говорила Амаль, там, в пантеоне, в день нашей первой встречи. Неподалеку от меня две тени прекратили свое движение и замерли. Вполне вероятно, что это люди Хамдана сопровождают меня до покоев Амали. Очень бы я удивилась, если бы он позволил мне так поздно бродить одной, несмотря на мой отказ от сопровождения. «Только главный визирь лежал в крови», — говорила принцесса. «Ее специально провели рядом с ним, чтобы она видела, что они сделали с ее женихом, чтобы заставить ее страдать еще больше. А военный министр был совсем как живой, как будто заснул за столом. На мой вопрос, был ли он тоже убит ножом, девушка подтвердила, что крови больше не было, но весь зал был усеян телами. Это я хорошо помню. Значит, что получается? Что все остальные были убиты каким-то другим способом? Бескровным? Почему? Что это может значить? Хамдана убили показательно. Не как всех. И продемонстрировали принцессе. А потом девушка Сальва околдовала ее и наложила проклятие. Без сомнений, Сальва очень сильная ведьма, магия которой позволяет ей вмешаться даже в царство мертвых. Но есть вещи, неподвластные ее чарам. Судя по той не очень приятной сцене, невольным свидетелем которой оказалась я, она безответно влюблена в Хамдана. Но если от любви к ней он еще не потерял рассудок, значит, ее магия бессильна перед ним. Есть еще Амаль, которую ведьма люто ненавидит, вероятно, считая ее любимой женщиной Хамдана, и на которой он собирается жениться. Что ж, это-то и понятно. Ревность способна свести с ума кого угодно. Непонятно другое. Почему Сальва не устранит соперницу заранее, чтобы очистить себе дорогу к Хамдану, а тянет до последнего, до самой свадьбы? Насколько я помню, Амаль ничего не говорила про свадьбу, только про смерть короля. Может быть, забыла? А может, все произошло раньше, и не было никакой свадьбы? Думаю, настало самое время поговорить с Амаль. Естественно, она не помнит ничего, но сможет просветить по многим вопросам и, возможно, поможет докопаться до истины. «Амаль, ты хоть что-нибудь помнишь из того, что проживала в прошлый раз?» Начинаю я разговор, предварительно убедившись, что вороватая служанка, которая следит за всеми, не может подслушать наш разговор. На дворе уже глубокая ночь, но я не могу ждать до утра, и пришлось вытаскивать девушку из постели. «Нет». «Я ничего не помню», — отвечает она после недолгой паузы. «А что ты скажешь про Сальву? Ты говорила, что вы знакомы». «Очень приятная молодая девушка. Посещает приемы во дворце. Больше ничего не скажу. Не знаю, мы почти не общались». «А ты знаешь, что она влюблена в Хамдана?» «Правда? Я не знала». Амаль равнодушно пожала плечами. «Он интересный мужчина. Допускаю, что он может нравиться многим женщинам». Я получила ощутимый укол ревности. Мне совсем не хочется, чтобы он нравился еще кому-нибудь, кроме меня. «Она увлекается черной магией. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Такая милая, приветливая, светлая девушка. И черная магия. Да не может этого быть». Я вкратце рассказала Амаль все, что слышала от нее о том ужасном последнем дне. Знала, что это будет страшным ударом для нее, но не могла не рассказать. Мне нужна ее помощь. Только вместе мы сможем найти выход из этой сложной, запутанной ситуации и избежать повторения той трагедии. Услышав, что в одночасье может потерять двух самых родных и любимых людей, Амаль разрыдалась. Это действительно большое горе. У нее никого больше нет. А Хамдан, даже будучи мужем, не сможет ей заменить любимого Махди и стать по-настоящему близким ей по духу человеком. Они разные. Их ничего не связывает, и даже наличие общих детей навряд ли что-то изменит в этом союзе. Амаль, как ты думаешь, почему Сальва не расправится с тобой сейчас? Так же гораздо проще, не доводя до свадьбы, очистить дорогу к Хамдану. Потому что не может меня достать. Теперь я начинаю понимать. Услышав всю страшную правду, девушка была взвинчена до предела и уже не строила никаких иллюзий по поводу своего будущего. Значит, прикидываясь милашкой, Сальва является тайной жрицей богини Кибеллы, а сейчас в исламском Шаддаде это официально запрещено, жестко заявила принцесса. Я уже слышала о ней от тебя. Что значит не может тебя достать? Задаюсь я вопросом, который давно меня волновал. Богиня Кибелла – это очень древняя, кровожадная богиня. По легенде, обладая неограниченной силой, она была бессильна над девственницами, которых защищали и оберегали ангелы, и потому ее жрицы в храмах в знак особого поклонения приносили ей в жертву кровь девственниц и девственников, чтобы, сдобрив ее, получить хоть немного ее магической силы, понимаешь? Немного отойдя от первого шока, Амаль выглядела сосредоточенной и готовой ринуться в бой, чтобы защитить себя и своих близких от любых посягательств. «Вполне. Очень интересно. Только сейчас я вспомнила, что уже слышала эту легенду несколько лет назад, когда изучала восточные мифологии. Знаешь, Амаль, что-то это мне напоминает». Несколько дней назад кто-то напал на меня и пытался лишить невинности. А дальше становится еще интересней. О том, что я невинна, кроме меня не знала ни одна живая душа. О чем это говорит? О том, что этот кто-то мог получить такую информацию только магическим путем. И этот кто-то, кому так мешает моя невинность, проживает здесь, в Шаддаде. «Но зачем кому-то это нужно? Ничего не понимаю». «Правда? Очень интересно», — задумалась принцесса. «Но если в твоем случае все предельно ясно, Сальва ненавидит тебя, потому что ревнует к Хамдану, то кто же напал на меня? Чьих рук это дело?» «Не обольщайся, Хлоя. Ты тоже состоишь в том же списке, кого ненавидит Сальва». Холодно улыбнулась принцесса. «Этого не может быть. Мы с ней даже не знакомы», — поспешила я опровергнуть девушку. «До меня дошли слухи, что между вами что-то есть. Вас даже видели вместе на коне, а ты в это время была одета в его плащ. Так что тебе надо быть очень осторожной. Если у вас с Хамданом уже что-то было, Сальва быстро с тобой расправится, она тебе этого не простит». Кровь бросилась мне в лицо, и это говорит девушка, которая через день станет его женой? Щеки горят. А я и не знала, что наши отношения стали достоянием гласности. Ничего нет и быть не может. Уверенно смотрю в лицо девушки. Я не увлекаюсь чужими женихами. Прости, Хлоя, я не хотела говорить на эту тему. Это все-таки твое личное дело. Что бы там ни было между вами, мне правда, все равно. Но если ты все еще жива, «значит, и до тебя она не может добраться. Значит, нападения еще будут. Будь осторожна, осталось совсем немного». «Меня все мучает один вопрос. В прошлый раз Сальва околдовала тебя до твоей свадьбы. Как так получилось, что ей удалось тебя достать? Ты понимаешь, о чем я?» «Я думала об этом, и мне становится страшно. Значит, все напрасно, и ничего у нас не получится». Принцесса опять расплакалась. «Амаль, ну что ты? Все у нас получится. Обязательно получится. Не надо расстраиваться». Пытаюсь настроить ее на позитивный лад и внушить ей уверенность. «Да я не об этом. Я о нас с Махди. Значит, все-таки от отчаяния я решилась на это». Она резко встала и стала нервно ходить по комнате. «Амаль, нужно выяснить, как были убиты все эти люди. Я знаю только один бескровный метод – это газовая атака. Бред, конечно. У вас в 11 веке навряд ли есть газ массового поражения. И потом, Хамдан бы тоже отравился им вместе со всеми. Значит, газ отметаем. Но тогда, что за оружие массового поражения это может быть? Это может быть яд. Их могли отравить. безапелляционно заявила девушка. «Ну, конечно. Как я сразу не догадалась. Подкупать военных, поднимать вооруженный мятеж против своих же – дело рисковое и сложное. Вероятно, изменники решили использовать отраву. Надо выяснить, был ли это действительно яд, и если да, то как его использовали? Велика вероятность, что отравили еду и напитки». «Скорее всего, напитки. У нас традиция – пить медовый напиток на всех публичных мероприятиях». «Почему Хамдан был убит ножом? Мне никак не дает покоя этот факт. Должна же быть какая-то причина, но какая?» «Думаю, что с этим все предельно ясно. Неужели ты думаешь, что Сальва позволила бы убить его?» «Конечно, нет. Поэтому, когда все было закончено, ее сообщники втихаря избавились от него». «У нас остался всего один день, чтобы найти сообщников Сальвы. Что-то мне подсказывает, что не она, а там главное действующее лицо. И мне кажется, что я даже догадываюсь, кто». «Кто?» – мгновенно реагирует принцесса. «Он лекарь или аптекарь? Хромой, ходит с палкой». «Хлоя, ты что? Это Мустафа! Он чуть ли не самый верный и преданный короне человек. Он мне как родной. Я верю ему, как себе самой. Добрейшей души человек». Пришлось рассказать принцессе о встрече, невольным свидетелем которого мне пришлось оказаться. Я видела, что ей тяжело далась эта правда, но она уже держалась. Вероятно, возможная смерть самых близких ей людей заставляла ее держать себя в руках. И потом Лубна говорила, что Сальва то ли дочка, то ли любовница этого Мустафы. «Они знакомы? Я не знала об этом. Вполне возможно, что они сообщники. Кем бы они ни были друг другу, но ведь это не факт, что они заодно. Собирать сведения – это еще не значит быть убийцей», – высказываю я сомнение. «Он же аптекарь и прекрасно разбирается в ядах. Наверное, у него уже все готово», – с горечью произносит Амаль, все еще пребывая в шоке от всего услышанного. «Поэтому, чтобы перестраховаться, его ни секунды нельзя выпускать из-под контроля в день свадьбы. Шадия и Басым нам могут помочь в этом». «А если это не аптекарь, то пока мы будем отслеживать его, можем упустить настоящего убийцу. Вот в чем дело. А нас всего трое. Ты же не будешь в день свадьбы гоняться за убийцей?» «Хорошо, и что ты предлагаешь?» «Видно, что у Амалии уже идет кругом голова». «Твоя служанка должна услышать от нас что-нибудь важное, что напугает его. Если он клюнет на это и начнет действовать, то значит, это он и есть главное действующее лицо. А если нет, то не будем тратить на него времени, а будем искать настоящего убийцу. У нас всего один день, завтра же дадим ей такую возможность. Главное, не упустить потом их встречу. А сейчас надо хоть немного поспать. Уже почти светает».